Эксперименты с флегмоной, полигалом и фенолом. Всего были убиты около 150 предателей, 60 из которых умерли от инъекций фенола, сделанных либо мною лично, либо под моим надзором в лагерном госпитале. Остальные были убиты различными способами, включая избиение до смерти другими заключенными. Обвиняемый Ховен. Три вида экспериментов, о которых пойдет речь в этой главе, эксперименты с флегмоной, полигалом и фенолом, не были отдельно отмечены в шестом параграфе обвинительного заключения. Тем не менее, сторона обвинения представила доказательства, демонстрирующие, что бесчеловечные деяния и зверства, упоминаемые в шестом параграфе, были совершены во время проведения этих экспериментов. Эксперименты с флегмоной, острыми воспалениями и инфекциями. Моделируя ситуацию с полученными в боях ранениями, эксперименты с острыми воспалениями и инфекциями проводились осенью 1942 года в концентрационных лагерях Дахау и Освенцим. У заключенных искусственным путем вызывали гнойное заражение. Эта процедура заставляла подопытных испытывать ужасную боль. Одну половину подопытных лечили с помощью биохимиотерапии с применением химиопрепаратов и средств иммунотерапии, а другую половину с помощью сульфаниламида. Серьезно больные люди отказывались принимать биохимические препараты, поскольку им нужно было принимать их каждые 5 минут в течение суток, и такой режим быстро превращался в настоящую муку. В одной серии исследований были задействованы 20 немецких заключенных, семеро из которых погибли. В следующих экспериментах участвовали 40 священнослужителей различных национальностей, 12 человек погибли. Показания Генриха Вильгельма Штёра. Свидетель обвинения Генрих Вильгельм Штёр, бывший заключенный и медбрат концентрационного лагеря Дахау, давал показания 17 декабря 1946 года. Обвинитель Харди. Свидетель. Вам что-нибудь известно об экспериментах с сепсисом, инфекциями или флегмоной, острыми воспалениями, проводившихся в концентрационном лагере Дахау? Свидетель Штёр. Да, эти эксперименты проводились на моей станции. Обвинитель. Свидетель, не будете ли вы любезны объяснить трибуналу, каким образом проводились эти эксперименты? Иными словами, расскажите все в подробностях, что именно экспериментаторы делали с жертвами. Свидетель, в основном в ходе экспериментов лечили флегмону. В лагере это было обычным явлением. Флегмона была распространенным заболеванием. Лечение происходило следующим образом. Исследовалось сразу три похожих случая. Первый подопытный получал аллопатические препараты. Аллопатия. Это система лечения болезней, при которой у пациента вызываются симптомы, несовместимые или противоположные симптомам того состояния, что подлежит излечению или частичному ослаблению. Такая система противоположна гомеопатии. Определение по медицинскому словарю Дорланда, 25-е издание. Второй – биохимические, а третий – только стандартное хирургическое лечение. То есть третий подопытный совсем не получал никаких лекарств, а рану лечили, меняя повязки и все в этом духе. Такие указания дали ответственные врачи. Мы стали свидетелями многих случаев, когда пациенты выздоравливали гораздо быстрее, не получая никаких лекарств и инъекций. Эксперименты такого рода проводились в течение многих недель. И я, если позволите мне выразить мнение простого обывателя, должен сказать, что врачи, насколько я мог судить, не были удовлетворены их результатами. Подчеркну, что этими методами лечили не только внешние раны, но и заболевания внутренних органов. Экспериментаторы пытались выяснить, подходит ли лечение биохимическими препаратами для излечения неутолимой жажды, столь часто встречающейся среди заключенных концлагеря. Мы видели, что в случае этого недуга биохимические препараты оказывались совершенно бесполезны. Осенью доктор Шуц велел лагерному врачу по имени Баба сделать некоторому числу людей инъекции гноя. Нам, медбратьям, об этом ничего не сказали, и цель испытаний была нам неизвестна. Эксперименты проводились на группе мужчин, и все это растянулось приблизительно на 6 или 7 недель. Сначала группе немцев сделали инъекции. Мы, медбратья, ничего не знали о причинах их заболевания и давали пациентам препараты в соответствии с указаниями врачей. Я снова хочу подчеркнуть, что одна половина этих людей получала аллопатическое лечение, а другая половина – биохимическое. Будучи медбратьями, мы получили возможность наблюдать за проведением этих экспериментов и заметили следующее. Те пациенты, что получали аллопатическое лечение, поправлялись гораздо быстрее, во всяком случае, если их организм вообще был способен хоть как-то сопротивляться болезни. Все пациенты, принимавшие неправильные препараты, за исключением одного человека, погибли. Всего в это время инъекции гноя получило около 10 человек. Вторая группа подопытных состояла из 40 священнослужителей всевозможных национальностей и членов религиозных братств. Этих пациентов отбирали из блока, где размещались священнослужители. Отбором руководил главный врач Вальда, после чего подопытных отправляли в операционную концлагерь Дахау. Их оперировали доктор Шуц и доктор Кизельвекер. Возможно, в официальном стенографическом отчете Нюрнбергского процесса по делу врачей, выдержку из которого приводит автор, допущена ошибка. Либо же ошибку в фамилии врача допустил сам свидетель. Скорее всего, имеется в виду доктор Герман Кизельвекер. Они же ставили эти эксперименты. Некоторые медбратья и прочий персонал операционной, в том числе и я, видели, как происходило заражение подопытных. Мы все находились в тамбуре операционной комнаты. Обвинитель. Свидетель, вы не могли бы объяснить трибуналу, что означает слово «флегмона»? Свидетель. Не являясь профессионалом в этой области, я полагаю, что флегмона – это гнойное воспаление тканей. В концлагере Дахау оно встречалось в огромных масштабах, потому что больных зачастую отправляли в госпиталь слишком поздно. Насколько мне известно, обычную лагерную флегмону вызывают бактерии. Флегмона также поражала тех, кто страдал от недостатка воды в организме. Обвинитель. Свидетель, вы сказали, что заключенных концентрационного лагеря использовали в качестве подопытных для экспериментов, в которых у них вызывали гнойные воспаления. Все верно? Свидетель. Да. Обвинитель. Вы видели, как этим подопытным делают инъекции гноя? Свидетель. Да. Обвинитель. Как проходил отбор подопытных? Каким образом врачи отбирали заключенных для участия в экспериментах, где подопытным делали инъекции гноя? Другими словами, как выбирали подопытных? Какие именно заключенные становились подопытными? Какой они были национальности и так далее? Свидетель. Подопытных было 40 человек, все они были из так называемого блока священников. Обвинитель. Были ли заключенные, которых использовали в качестве подопытных для этих экспериментов с гноем, здоровыми? Свидетель. Это были полностью здоровые и сильные мужчины. Обвинитель. Вы упомянули, что в эксперименте была задействована еще одна, самая первая группа заключенных, состоявшая из немцев. Сколько человек из этой группы погибли? Свидетель. Кажется, первая группа состояла из 10 человек, семеро из которых погибли. Обвинитель. Хорошо. Затем вы также рассказали о второй группе, состоявшей из 40 священнослужителей. Сколько человек погибли в этой группе? Свидетель. Я видел список выживших, согласно которому погибли 12 священнослужителей, точнее, членов религиозных братств. Обвинитель. После инъекции гноя жертв экспериментов лечили профессиональные врачи? Свидетель. Операцию проводили врачи. Обвинитель. Хорошо, а как лечили жертв уже после того, как у них было вызвано гнойное воспаление? Свидетель. После заражения штурмбанфюрер Шуц дал медбратьям указания, согласно которым половина жертв должна принимать аллопатические препараты, а другая – биологические. Хочу подчеркнуть, что группа, получавшая аллопатическое лечение, принимала специальные препараты, известные под названием сульфаниламидных. У нас сложилось впечатление, что врачи хотели доказать, что биологические препараты не годятся для лечения столь серьезных болезней. Обвинитель. Свидетель, то есть вы хотите сказать, что половина подопытных принимали сульфаниламидные препараты, а еще половина – биологические средства? Свидетель. Да. Обвинитель. После инъекции гноя у жертв экспериментов развивались абсцессы? Свидетель. У огромного числа подопытных, получавших лечение биологическими средствами, или, возможно, даже у всех до единого, развились серьезные абсцессы. У некоторых участников эксперимента, получивших аллопатическое и профилактическое лечение с приемом сульфаниламидных препаратов, гнойного воспаления не развелось. Обвинитель. Испытывали ли участники этих экспериментов боль? Свидетель. Да. Обвинитель. Сильную боль? Свидетель. Насколько я знаю, боль была очень сильной. По обвинению в проведении этих экспериментов, обвиняемые Папендик, Оберхойзер и Фишер были оправданы. Отвечая на вопрос своего адвоката, обвиняемый Гебхард заявил: «Я не имел ни малейшего понятия об этих экспериментах». Однако его признали виновным по пунктам 2 – совершение военных преступлений, 3 – совершение преступлений против человечности и 4 – членство в СС обвинительного заключения, а также виновным в соучастии не только в экспериментах с флегмоной, но и в 12 ранее описанных экспериментах. Гебхард был приговорен к смерти через повешение. Эксперименты с полигалом. Эксперименты с полигалом, препаратом, якобы повышающим свертываемость крови, не называются напрямую в обвинительном заключении, описывающем 12 основных экспериментов нацистских врачей. проводившиеся снискавшим дурную славу доктором Зигмундом Рашером на заключенных концентрационного лагеря Дахау, в которых стреляли пулями, эти убийственные эксперименты ставили перед собой цель проверить эффективность полигала, который выступал в качестве препарата, способного мгновенно повысить свертываемость крови. Данное под присягой письменное заявление Фрица Фридриха Карла Рашера. Приложение к обвинительному заключению номер 462 представляет собой письменное заявление, данное под присягой Фрицем Фридрихом Карлом Рашером, дядей Зигмунда Рашера, 31 декабря 1946 года. Сторона обвинения заявляет, что в августе 1943 года Фриц Рашер навещал своего племянника Зигмунда Рашера в Дахау, и что когда Зигмунд вышел из своего кабинета, Фриц Рашер увидел на его столе отчет, который он описывает следующим образом. Это был отчет о расстреле, казни 4 человек с целью проведения эксперимента с применением кровоостанавливающего средства под названием «Полигал-10». Насколько я помню, среди них был русский комиссар и какой-то идиот. Не могу вспомнить, кем были еще 2. Эсэсовец, стоявший на стуле, выстрелил русскому в плечо по направлению сверху вниз. Пуля вышла из тела рядом с селезенкой. В отчете описывалось, что русский судорожно дернулся, после чего сел на стул и умер спустя 20 минут. В протоколе вскрытия говорилось о разрыве легочных сосудов и аорты. Дальше описывалось, что разрывы были тампонированы, закупорены плотными кровяными свертками. Это могло быть единственным объяснением относительно долгой продолжительности жизни мужчины после выстрела. Прочитав первый протокол, я был так потрясен, что не стал читать остальные. В конце 1943-го или уже в начале 1944-го я получил от племянника письмо, в котором он сообщил мне, что его и его жену арестовали по подозрению в незаконном усыновлении и регистрации ребенка. С того момента, в 1943 или 1944 году, я больше не получал никаких вестей ни от Зигмунда Рашера, ни от его супруги. Лишь в 1946 году мне стало известно, что моего племянника расстреляли в Дахау прямо перед освобождением лагеря американцами, а его жену повесили то ли в Равенсбрюке, то ли в Берлине по приказу Гиммлера. Приложение к обвинительному заключению номер 247 описывает применение полигала после ампутации ноги от самого бедра 40-летнего пациента, проведенной врачом концентрационного лагеря Дахау Карлом Каром. Что касается эффективности полигала, совершенно очевидно, что ткани кровоточили совсем незначительно. В этом случае эффективность полигала можно оценить как 100%. Интересен факт, что эту жертву экспериментов врач Дахау называет пациентом, в то время как обычно врачи называли подопытных «Фиазухсперзон», немецкое «подопытный», объектом или материалом. Приложение к обвинительному заключению номер 221 представляет собой письменное заключение, данное под присягой Освальдом Полем. Он сообщает следующее. Вот что мне сказал Зиверс. Общество Аненербе, директором которого он являлся, занимается по приказу Гиммлера разработкой в Дахау лекарственного препарата, который повышает свертываемость крови. Он сказал, что разработка этого препарата очень важна для боевых подразделений, поскольку он минимизирует риски солдата истечь кровью. Эксперименты, проводившиеся в Дахау, во время которых в одного из узников стреляли, подтвердили эффективность препарата. Обвинение в проведении этих экспериментов было выдвинуто только Зиверсу. Он был признан виновным по пунктам 2 – совершение военных преступлений, 3 – совершение преступлений против человечности и 4 – членство в СС, обвинительного заключения и приговорен к смерти через повешение. Эксперименты с фенолом, анаэробной гангреной. Это уже третья группа экспериментов, которая не была отдельно отмечена в обвинительном заключении, однако в связи с их проведением ответчикам также были выдвинуты обвинения, поскольку имелись доказательства совершения экспериментаторами бесчеловечных и жестоких деяний. Целью этих экспериментов было вычислить допустимую дозу сыворотки с содержанием фенола для солдат, пораженных анаэробной гангреной. Фенол является сильным разъедающим ядом, а его водный раствор, карболовая кислота, применяют в качестве антисептического средства. Инъекции фенола также использовались в качестве средства умерщвления большого количества людей в рамках программы эвтаназии. Эта программа не преследовала никаких научных целей по исцелению или оказанию помощи людям и была направлена исключительно на оздоровление немецкого народа путем искоренения всех недолюдей. Этих несчастных также условно делили на категории, среди которых были евреи, цыгане и славяне. Жизни, недостойные жизни, заметно больные или хилые, психически неполноценные, слабоумные, страдающие эпилепсией или психическими расстройствами, слепые или обезображенные. а также нежелательные группы населения – преступники, гомосексуалы и алкоголики. Впрочем, этот список можно было бы продолжить. Обвиняемый Мурговский во время дачи показаний в марте 1947 года заявил, что в хирургической сфере ни одна инфекция не сравнится по серьезности с анаэробной гангреной, поскольку уровень смертности в результате этого заболевания был крайне высок. Приложение к обвинительному заключению номер 473 представляет собой отчет об экспериментах с анаэробной гангреной, направленный Гравицем Гиммлеру и датированный 7 сентября 1942 года. В этом отчете, среди всего прочего, содержится доклад обвиняемого Гебхарда о клинических хирургических экспериментах, которые он проводил на узницах женского концентрационного лагеря Равенсбрюк. Обвиняемого Фишера он указал как своего коллегу, которому также помогали обвиняемые доктор Мурговский и доктор Обер. После того, как врачи делали надрезы в мышечной ткани, они вживляли в пораженные участки культуры бактерий. В первой серии экспериментов проводилась инокуляция подопытных бактериями стафилококка и стрептококка. После этого в раны добавляли древесную стружку. Письменное заявление, данное под присягой обвиняемым Ховином. В своем письменном заявлении от 24 октября 1946 года, ставшем приложением к обвинительному заключению номер 281, обвиняемый Ховин дает показания в качестве главного врача концлагеря Бухенвальд. «В некоторых случаях мне приходилось осуществлять контроль за умерщвлением этих недостойных заключенных с помощью инъекций фенола по запросу самих заключенных. Эти умерщвления происходили в лагерном госпитале, и мне ассистировало несколько других заключенных. Однажды в госпиталь пришел доктор Динг, чтобы понаблюдать за умерщвлениями с помощью фенола, и заявил, что я делаю все неправильно, после чего сделал несколько инъекций самостоятельно. В тот раз с помощью инъекций фенола было умерщвлено трое заключенных. Их смерть наступила в течение 1 минуты. Всего были убиты около 150 предателей, 60 из которых умерли от инъекций фенола, сделанных либо мною лично, либо под моим надзором в лагерном госпитале. Остальные были убиты различными способами, включая избиение до смерти другими заключенными. Избиения, на которые ссылается доктор Ховин, происходили по той причине, что некоторые заключенные обладали привилегированным положением. Узники, получавшие в лагере ответственные посты, обычно это происходило с теми, кого лишали свободы не по политическим причинам, часто могли рассчитывать на более мягкие условия. Это вызывало зависть умения привилегированных узников, и те шли на месть, в том числе и на убийство. Подобное поведение было крайне распространено. Используя слово «предатели», Ховин подразумевает, что в роли подопытных выступали политические заключенные. Показания Дингшулера. Приложение к обвинительному заключению номер 283 представляет собой показания под присягой, данное доктором Эрвином Шулером, снискавшим дурную славу как доктор Динг. Будучи свидетелем проведения эвтаназии в Бухенвальде с помощью чистого, неразбавленного фенола, он заявил: «Одного за другим в помещение ввели 4 или 5 заключенных. Верхняя часть тела у них была обнажена, а потому невозможно было определить их принадлежность к той или иной национальности по нашивкам, которые крепились к одежде заключенных. Все они были в плохой физической форме и находились в преклонном возрасте. Я не помню, какой у них был диагноз, раз была необходима эвтаназия. Но, возможно, я просто не спрашивал. Они тихо садились на стол рядом с источником света, не выказывая ни единого признака волнения». Медбрат ограничивал циркуляцию крови в руке, а доктор Ховин быстро вводил в вену каждого заключенного фенол. Они умерли после кратких судорог всего тела, начавшихся прямо во время введения фенола, не выказывая никаких признаков боли. По моим подсчетам, между началом инъекции и смертью прошла приблизительно 0,5 секунды. Остаток дозы вводили уже в качестве меры предосторожности, хотя для летального исхода было бы достаточно и меньшего количества препарата, я бы сказал, примерно 5 кубических сантиметров. Медбратья отнесли мертвецов в прилегающее помещение. На все, по моим меркам, понадобилось около 10 минут. В проведении эвтаназии путем введения фенола были призваны виновными обвиняемые Мурговский и Ховин. Хамлазер же был оправдан. В рамках программы эвтаназии, о которой мы еще поговорим позже, и которая, по сути, представляла собой не что иное, как программу массовых убийств, инъекциями фенола умерщвляли целые палаты. Всего таким образом были убиты более 20 тысяч человек.